Тимур Машуков. Гром над Академией. Книга вторая. Пролог. «Это ты был виноват», — горячился Уриэль. «Наэми была нежна, как цветок, чиста, как горный родник. Она была шлюхой», — прервал его Леонард. «Сколько тысяч лет прошло, а ты до сих пор мне это припоминаешь?» Пьяные до изумления ангел с демоном перешли к перетряхиванию старых обид. Влад же только и мог что молча наблюдать за ними, давно потеряв нить спора. Что, однако, не мешало ему подливать в стаканы выпивку, чередуя напитки. «Да на ней пробу негде было ставить! Пол адского легиона через себя пропустила! Я тебя спас, идиот!» «Да врешь ты все! Я видел ее глаза! Они не могли лгать! Она меня любила!» «Ой, дурак! Не тебя, а силу она твою любила! Провел бы с ней ночь, и все, стал бы обычным смертным. На демонов ее магия не действует, а вот ангелу нельзя было даже прикасаться к ней. Я тебе не верю, ты все врешь!» И выпив залпом стакан, Уриэль зарыдал. Его печально поникшие крылья подрагивали в такт безутешным всхлипыванием. Подперев голову рукой, Леонид вглядывался в собеседника, старательно пытаясь свести то и дело разъезжающиеся в разные стороны глаза. Потом, расчувствовавшись, пустил пьяную слезу и отчаянно стукнул кулаком по столу. «Ладно», — шмыгнув носом, решительно заявил он. «Я ее берег для часа страшной битвы, но ради нашего примирения ничего не жалко». Полыхнув эфиром, демон достал из закромов странного вида бутыль с тремя витыми ручками. От таинственного непрозрачного сосуда явственно попахивало чем-то загадочным. Большая пробка, что затыкала широкое горлышко, была испещрена какими-то затейливыми символами, от которых веяло глубокой древностью. «Что это?» С трудом сфокусировав взгляд на бутылке, икнув, изумился Влад. «О-о-о!» протянул многозначительно демон. «История ее появления у меня очень печальна и загадочна. Много тысяч лет назад меня по договору вызвали в один забытый ныне мир. В нем тогда почти не осталось жизни, и лишь горстка людей, что успела укрыться глубоко под землей, смогла уцелеть. Но и они уже были на грани уничтожения. Страшные существа, что пришли незваными в их мир, пожирали жизнь на планете. Сотни лет они разрушали саму реальность, питались энергией живых, постепенно превращая планету в безжизненный камень. Владея странной магией отрицания, они не поддавались воздействию даже самого мощного оружия, самых сложных и опасных рун. За долгие века люди так и не сумели уничтожить ни одного захватчика. Совсем отчаявшись, они решили прибегнуть к проклятой магии, ритуал которой разработал последний из оставшихся в живых маг. Ритуал сработал, и на их вызов откликнулся я. «Знаешь, Влад, нас, демонов, принято считать отродьями зла, бесчувственными чурбанами, у которых на уме только коварство и расчет. Возможно, так оно и есть, но то, что я увидел там, вызвало во мне страшный гнев. Люди предлагали мне свои души, души всех оставшихся на планете живых существ за уничтожение пришельцев. Я мог бы их перенести в другой мир, плату взял бы меньшую. Кто-то да выжил бы, но нет. Измученные веками бессмысленной борьбы, видевшие так много боли, ужаса и смертей, они жаждали только кровавой мести, даже не помышляя о спасении. И я взял предложенную плату». Демон поник головой, печально вздыхая. «Не мог не взять, понимаете? Потому что для исполнения их желания требовалось огромное количество энергии, и ее могли дать только добровольно пожертвованные души. Прервавшись, чтобы сделать глоток из заботливо подставленного Владом стакана, Леонард продолжил. Вернувшись в ад, я показал контракт и запись того, что происходит на планете. Люцифер был в ярости. Над адом разнес сорев трубы и Иерихона, призывающий нас на битву. В открывшийся огромный портал, ведущий на планету, хлынули миллионы демонов, которых возглавил сам Люцифер. И погибающий мир содрогнулся от жажды крови адских легионов. Это была славная битва. Леонард с ностальгией закатил глаза, сделав еще один большой глоток из стакана. Сталью и магией мы, подобно огненному смерчу, прошлись по планете, уничтожая все на своем пути. Энергии, что дали нам отчаявшиеся души, хватило бы на сотню таких битв. Никакой тактики или стратегии, только голая сила. Само собой, пришельцы сопротивлялись, и еще как. Но разума у них не было, только инстинкты. Интуитивно, сбиваясь в рой, они кочевали от одной планеты к другой, уничтожая их. Да, были неразумны, но их души, о, это был деликатес. Демон, мечтательно вздохнув, с хлюпаньем всосал остатки наливки из своего стакана. Наполненные под завязку энергией, они приводили нас в восторг. Мы пили энергию, купались в ней. Впервые за много тысячелетий мы обожрались так, что почти перестали соображать. Спустя месяцы мы уничтожили эту заразу. И в одном из последних рейдов мой отряд натолкнулся на глубокую пещеру, из глубины которой несло таким знакомым запахом пришельцев. Не задумываясь, мы кинулись вниз, желая поскорее уничтожить эту мерзость и вернуться домой. Быстро расправившись с тремя прятавшимися особями, мы обнаружили какую-то заброшенную лабораторию. Не найдя в ней ничего интересного, мы уже отправились на выход, как меня будто что-то легко толкнуло в спину. Обернувшись, я заметил неясный свет, что испускала стена. Поддавшись любопытству, я дотронулся до нее, и вдруг в ее поверхности открылась ниша, в которой и стояла эта бутылка. И чем пристальнее я всматривался в нее, тем сильнее мне хотелось ее забрать. Спрятав ее в пространственный карман, я никому не сказал о находке, решив, что попробую ее в день страшной битвы. Но почему бы не открыть ее сейчас и не выпить за то, чтобы старые обиды забылись, рассеялись, как утренний туман после восхода солнца? По-моему, достойный повод. Что скажете? Наливай. Буравя жадным взглядом бутылку, сказал Уриэль, облизнувшись в предвкушении. Влад же просто поставил свой стакан рядом с ней. Бояться сил не было, а желание попробовать древнюю хрень перевесило все доводы разума. Пробка с легким хлопком покинула горлышко, и в стаканы полилась слегка светящаяся жидкость светло-синего цвета. В воздухе разлился аромат, напомнивший восточные специи. Зажмурившись, компания опрокинула в себя стаканы, и все замерли в ожидании. По вкусу загадочная жидкость напоминала вишневый компот, но рванула в организме подобно бомбе. Казалось, каждая клетка закричала от удовольствия. Влад четко увидел эфирные потоки, что их окружали, какие-то завихрения возле ангела и демона. Увидел себя, будто со стороны в коконе силы. Миг, и это ощущение прошло. Ангел же, впрочем, как и демон, сидели со скисшими лицами, явно пытаясь удержать рвотные позывы. «Ну и дрянь!» – разочарованно выдохнул Уриэль. «Хуже ничего в жизни не пил». «Согласен». Поддержал демон, сморщившись, раскатисто рыгнул. И, схватив бутылку, собрался ее выкинуть. Раненым зверем Влад метнулся к нему и, вырвав бутылку из лап демона, присосался к горлышку с такой страстью, будто к губам любимой, успев увидеть огромное изумление на рожах собутыльников. С трудом оторвавшись от мгновенно опустевшего сосуда, он уставился на них, пытаясь собрать глаза в кучу. «Ох, как же меня вставило!» Довольно произнес он. «Ну что, братва, пьем? Или день пропал коту под хвост?» Глазам ворвавшейся на территорию коттеджа группе быстрого реагирования во главе с ректором предстала сюрреалистичная картина. Человек, ангел и демон, напившиеся до изумления, орали похабную песню, стуча стаканами ей в такт. «Как нас вставило! Как нас вставило! Как нас вставило! Как нас ставило, Боже! Как нас ставило! Как нас ставило! Чтоб вас так вставило тоже! Отважные воины племени Мвага не подозревают о трусах. У них вообще дохуя отваги, а хуй теряется в небесах. Индейские воины курят трубки, в них забивают трусы англичан. У них луженые желудки, а яйца тугие, как барабан. Как нас вставило! Как нас вставило! Как нас вставило, Боже! Как нас ставило, как нас ставило, чтоб вас так вставило тоже. Исландские воины щеголяют в трусах из рыбьей чешуи. При виде противника оголяют пропахшие рыбой мечи свои. Еврейские воины носят пейсы, заслоняющие трусы. Еврейские воины строят пабы, куда заходят ирландские псы. Как нас вставило, как нас вставило, как нас вставило, Боже! Как нас вставило, как нас вставило, чтоб вас так вставило тоже. Татарские воины жрут конину, сверкая трусами по всем степям. Татарский воин – такая скотина, все, кроме конины, ему по хуям. Славянские воины всех отымеют, невзирая на трусы. Они вообще ни на что не взирают, кроме водки и колбасы. Песня о псах и трусах. «Это что тут происходит?» – заорал ректор, поймав себя на мысли, что невольно начал подпевать этим алкоголикам. «Уважаемый ректор!» – поднялся, пошатнувшись Влад. Потом, о чем-то задумавшись, пробормотал. «Да и похер!» – и плюхнулся на место. При виде пришедших ангел с демоном заметно оживились. «О, я вижу у вас в глазах склонность к самопожертвованию!» заявил Уриэль, нежно заглядывая в глаза Алле Евгеньевне и беря ее за руку. «От вас так и веет чистотой и таинством причастия. Ваше одухотворенное лицо навевает мне мысли о вечности и бренности бытия смертных». «Самопожертвованию?» С опаской отозвалась та, потихоньку отодвигаясь от ангела. «Я настолько плохо выгляжу, или глаза криво подвела. Черт, и зеркальце не прихватило». «Пусть мои восхищенные глаза будут для вас самым честным зеркалом!» С готовностью воскликнул Уриэль, едва держась на ногах. «Только прикажите, и вообще все зеркала этого мира будут принадлежать вам. Вот, извольте контрактик подписать!» Заметно оживился демон. Впрочем, не рискуя отходить от стола, за который держался, справедливо опасаясь упасть. «Это моя девушка!» — возмутился Уриэль, расправляя крылья. «Найди себе другую!» «Девушка?» — озадаченно переспросила преподаватель. «Да не больно-то и надо!» — отмахнулся Леонард и похабно ухмыльнулся похотливым взором, окинув подоспевшую Ольгу. «А кто это у нас тут такая красивая?» «Но-но!» — возмутился Влад. «Пасть порву, моргал и выколю! На невесту мою хвост не задирай!» «Да что ж за непруха!» – расстроенно возопил демон. «Все заняты, я так не играю. Пошел я в народ. Влад, ты со мной?» «Он никуда не пойдет!» – возмущенно сверкнула глазами Ольга, уперев руки в бока. «Не пойдет!» – пьяно согласился с ней Влад. «Выпить еще могу, а гулять?» «Не могу, я падаю!» «Слабак!» – разочарованно дернул левым крылом демон. Впрочем, тоже с опаской, отходя от стола. «Тогда я по бабам. Если не вернусь, считайте меня счастливчиком и завидуйте громко, и желательно со слезами». Потом, убедившись, что стоит на ногах более-менее крепко, он подергал за рукав ангела с обожанием взиравшего на побледневшую Аллу Евгеньевну. «Уриэль, да оставь ты ее, она тебя боится. Нас ждет непаханное поле, а ты тут застрял». И, подхватив упирающегося ангела, что уже начал витиевато признаваться в вечной любви преподавательницы, потащил его на выход из коттеджа. «Кошмар!» Плюхнулся в стоявшее рядом со столом кресло ректор и на рефлексе, подхватив стакан, залпом его выпил. Внезапно его глаза едва не вылезли из орбит, а по земле прокатилось легкое землетрясение. «Что это такое?» Едва смог выдохнуть он. «Это...» Влад покосился на пустой стакан ректора. «Напиток три друга. Адское пойло. Винишко ангела и моя настойка. Смешать в равных пропорциях и пить, предварительно написав завещание. Легкий напиток с нотками бергамота и цитруса». «Чего?» – непонимающе захлопал глазами ректор. «Да грушу и лимон туда засунули и взболтали. Не берите в голову. Лучше в рот». Похабно улыбнулся Влад и, резко подхватив свой стакан, вылил содержимое в рот. Ольга, не успев перехватить его руку, обиженно от него отвернулась. «А что эти тут делают?» Справившись с дыханием, поинтересовался порядком захмелевший ректор. «Да договор подписывали о коллективной ответственности». С трудом выговорив это, Влад гордо улыбнулся. «И в чем его смысл?» «Не помню точно, но они вроде не должны перепортить всех девок Академии, только половину. а они настаивали на всех. А я спас всех, правда я красавчик? Теперь требую медаль на грудь и дракона, как личный транспорт». «Как перепортить?» – возмутилась Алла Евгеньевна. «А приходите ночью, я вам покажу», – похабно осклабился Влад. Но, получив от Ольги по шее, сразу заткнулся. «Задержать!» Раненым медведем взревела преподаватель и кинулась следом за сладкой парочкой. Тем временем ангел, взобравшись на лавочку, вещал что-то большой группе студенток, что собрались вокруг него. По-видимому, зрительницы решили, что приехал театр, поэтому с охоткой кидали мелочь в шляпу, что протягивал им демон, гуляющий между ними и украдкой пощипывающий взвизгивающих девчонок, которые, впрочем, с явным интересом поглядывали то на ангела, то на демона. «Плодитесь и размножайтесь», — повелел Отец наш Небесный. «Сладострастное искушение ввергает нас в неистовство, когда влюбленные соединяются телами и мысленно обращаются к Богу, прося даровать им новую жизнь. И нет греха в познании страсти», — самозабвенно вещал ангел, трепеща белоснежными крыльями. «Задержите этих двоих!» — разнесся на всю округу крик преподавателя. «Атас! Менты! Валим, Уриэль, пока не повязали!» Демон шустро схватил ангела и рванул с ним к выходу из академии. «Прикинь, два косаря подняли на твоих речах!» «Подписывайтесь на меня в соцсетях. Прекрасноликий 786. И будет вам счастье!» — прокричал ангел, удирая вместе с демоном. «Я нес им слово Божие!» — закручинился Уриэль, успевая ставить щит от прилетающих по нему заклинаний студентов, что с азартом включились в игру «Поймай артистов». «Херня война! Сейчас вырвемся на оперативный простор, там и развернемся!» Задыхаясь, пообещал на бегу демон. Вылетев за ворота, они понеслись по улице, абсолютно несмотря под ноги. Пару раз их здорово занесло, и они сломали уличный фонарь, разбили чью-то машину и напугали чуть ли не до смерти какую-то бабушку, что не помешало ей зарядить им вслед неслабый такой огненный шар. Студенты, предавшись азарту погони, никак не хотели их отпускать и, сев на хвост, мчались следом, распугивая случайных прохожих всплесками эфира. «Я знаю, куда надо бежать!» — закричал запыхавшийся Уриэль. «Давай за мной! Ты уверен?» — спросил демон, поморщившись от сосульки, что ударило по его щиту. «Доверься мне!» — прокричал ангел и ускорился еще больше. Выбежав на открытую площадь, они остановились у дверей храма. «Ты с ума сошел!» — заорал демон. «Куда ты меня притащил? Смерти моей хочешь? На территории храма моя магия не действует!» В этот момент в храме зазвонили колокола и раздался рев сирены. Демона от этого скрутило, и он, упав на колени, закрыл уши руками, а из его глаз потекли кровавые слезы. Из храма, как по приказу, вышли монахи, распевая псалмы и держа высоко в руках ярко светящийся крест. «Изгоняем тебя, дух всякой нечистоты! Всякая сила сатанинская, всякий посягатель адский враждебный, всякий легион, всякое собрание и секта дьявольская, именем добродетелю Господа нашего Иисуса Христа искоренись и беги от Церкви Божией, от душ по образу Божию сотворенных!» «Они меня изгоняют, Уриэль!» — заорал Леонард, корчась в муках. «Если дочитают до конца, я погибну!» В этот момент в щит ангела прилетели еще заклятия от студентов, что все-таки их догнали. Уриэль растерянно оглядывался по сторонам, но не находил выхода. Он мог бы уйти, но бросить демона, друга, это подло. «Наших бьют!» — прогремело над площадью. И ангел, расправив крылья, обрушил ураганный ветер на людей, что избивали его друга. «Это не ангел! Это демон в его обличье!» — раздался чей-то крик. И в ангела полетело еще больше боевых заклятий. «Тайным именем Бога нашего, именем Святой Матери Церкви, именем Святой Троицы, лишаю тебя благодати Божией и предаю тебя анафеме!» — возопил священник, с испугом глядя на ангела. Тот вдруг начал терять свой свет и рухнул на демона, что лежал в луже крови, закрыв его крыльями. Внезапно рядом с ними раскрылись порталы, и их затянуло внутрь, каждого в свой. На площади остались лишь перепуганные священники да студенты, что увлеченно показывали друг другу записи с мобильных телефонов. Постскриптум. Вот решил приключениями ангела и демона начать новую книгу, просто в качестве бонуса. В отдельный рассказ выделять ее смысла нет. В ней есть информация, важная для серии, а значит читать ее нужно всем. Из-за этого изначальная задумка была изменена –